Сомневаюсь. Лорд смешал оба пророчества, и откуда только узнал о нашем фамильном. Но я думаю, они говорят о разных людях. Немезида 61, возмездие, отмщение, неизбежная судьба. От имени богини возмездия Немезиды лорда и наш обещанный принц могут быть разными детьми. На кого делаешь ставку? Касси вздохнула и взяла еще одну сигарилу. Глубоко затянулась. Мы все почему-то думали, что победит Вальбурга, глухо сказала она, глядя в ночной сад. Она была самая талантливая, самая успешная из нас. Ей все давалось легко. К тому же, именно она была леди Блэк. Ее наследник подавал огромные надежды, и когда мы узнали год рождения, то решили, ребенок будет сыном или дочкой Сириуса. Дочкой, удивился Абраксас, и Касси запустила в него перламутровым портсигаром. «Шовинист», припечатала она, но тут же опять улыбнулась. «Мы просто выдумали это название, обещанный принц. Фамильная шутка, мы ведь считали себя почти королевской династией. Пол будущего великого мага не знали, он мог оказаться вторым Мерлином, а мог и второй Морганой, в оригинале на латыни стоит средний род. Погоди-ка». Абраксас потянул с серебряного блюда персик, вгрызся в оранжевую мякоть, слизнул потекший по запястью липкий сладкий сок. «Это поэтому ты решила выдать дочку за Сириуса, не так ли, лисица?» «Решила», — коварно сверкнула глазами она, но тут же погрустнела. «Пандору, она была моей любимицей, моей копией. Я подумала, кому как не ей стать матерью нашего принца. Я даже поделилась с ней пророчеством, но моя любимая гениальная дочурка заявила, что не хочет быть племенной кобылой, и сбежала с Ксена Лавгудом. Променять такую высокую судьбу на брак с полудурком Ксена. Кассиопея раздула ноздри, как разъяренный дракон, как норовистая лошадь на полном скаку, и Абраксас опять ею залюбовался. «И тогда ты продала Блэком Поликсену», припомнил он тогдашний скандал. «Мерлин, зачем так жестоко? Поломала девочке жизнь». «Жестоко», передразнивая его, прошипела Касси. «Да что вы все понимаете в жестокости? Девчонка получила красавца-жениха из лучшей семьи в Британии, да еще и шанс стать матерью великого мага. Но об этом ты ей не рассказала», уточнила Абраксас. «Не рассказала», подтвердила она, пряча глаза. «Мне хватило Пандоры. Но Поликсена была послушным ребенком, она сделала все, как нужно. Правда, Сириус оказался с гнильцой и загремел в Азкабан, а Регулус пропал без вести. Кончились Блэки. Кончилась и сигарилла, и Кассиопея испарила окурок. «И на кого ты делаешь ставку теперь?» — спросил Абраксас после тяжелого похоронного молчания по ушедшей династии. «Меня не подпускают к внучке, потрогал и Поликсена, видите ли, в обиде на меня». Мальчишку Уизли наблюдала издали, ничего выдающегося, хоть и потомок по обеим линиям. «Твоего внука мне показывала Нарси. Красивый ребенок, но не думаю, что это он». Подбоченившийся был Абраксас обиженно поджал губы. И она прыснула. «Знать бы еще, что мы ищем», сказала наконец, когда отсмеялась. «Как должна проявляться сила великого мага? В чем?» «Остается надеяться, что когда дети пойдут в школу, что-то начнет проясняться. Значит, ждем школу», понятливо кивнул Абраксас и коварно кинул в нее подушкой. Касси взвизгнула и ушла в оборону, и мрачные тени прошлого на какое-то время отступили. Позже, после бала маскарада, где они с Кассиопеей удостоверились в наличии у Персефоны редкого дара, его богиня не находила себе места, столько лет потрачено впустую. Злилась она, расхаживая по номеру в Рице, словно пантера в тесной клетке. «Я могла растить девчонку, вкладывать ей в голову правильные мысли, заменить мать. Она ела бы у меня с рук. И что теперь? Теперь ей 12 лет, и один Мерлин ведает, как ее воспитывали Патрокл с Поликсеной. Ты зря переживаешь». «Марине 62, Эфер, моя королева», — мурлыкал Абраксас, попивая кофе на балкончике с видом на Вандомскую площадь с ее фонарями, ухоженной брусчаткой и роскошной бронзовой колонной, увековечивающей победу Наполеона под Аустерлицем. «Все сложилось как нельзя лучше. Скоро твоя внучка будет помолвлена с Драко и навсегда войдет в мою семью. Вот именно, в твою семью, Малфой», — шипела Кассиопея на зависть черной гадюке, и Абраксас мимоходом восторгался собственными хладнокровием и самообладанием. Более нервные люди могли и в окно выпрыгнуть. Всюду успели. «Абраксас, включи мозги. На момент помолвки Персефоне будет 14. Поздновато для уважительной привязанности к старшим родственникам. Нет, нельзя терять ни дня. Я сегодня же напишу ей письмо и передам с Дерри. Должна от старика быть хоть какая-то польза. Подростки часто смотрят на все критическим взглядом. Самое время подставить девочке плечо и оказать всяческую поддержку. А там, кто знает, она добавила едва слышно, но Абраксас услышал. Взлетел ведь когда-то Томми. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007004362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Коллаж. https://ipso.cb3xtnz. Песня. https://www.youtube.com/watch/vt0li/mastsnsua. Насчет пророчества. Можно заметить аллюзии на другие известные книжные вселенные. Навскидку могу назвать минимум две. Угадайте. Глава 19. Погасшие звезды. Примечание к части. Кто там ждал Сириуса? Он таки вернулся. Улыбающееся лицо со слезой. То, что с красавцем супругом он тогда сильно погорячился, Северус понял с первого же беглого взгляда на Блэка. Серая пергаментная кожа, круги под глазами, тусклая пакля волос вместо некогда роскошной гривы. Он присмотрелся к рукам, утопавшим в рукавах рубашки, и поймал себя на том, что сочувственно качает головой. Там, где раньше Сириус любил прихвостнуть бицепсами, теперь можно было легко сомкнуть пальцы. Блэк походил на узника концлагеря, Северус помнил, как в далеком Макгловском детстве его класс сводили в музей и показывали страшные фотографии. Школьный недруг и ел так же, осторожно, но в то же время жадно, будто постоянно сомневался, а не снится ли ему еда, и пытался получить как можно больше от этого невозможно сладкого сна. Увидев Северуса, Блэк на мгновение чутко замер, будто охотничий пес, а затем дернул уголком рта и вернулся к трапезе сплошь из диетических блюд. Нежирный куриный бульон, кусочек индейки и батарея вареных всмятку яиц на беленьких фарфоровых подставочках. Северус сел где стоял, почему-то именно это непритворное глубокое безразличие на месте некогда ослепительно горячей ненависти окончательно его добило. «Все ест и спит, уже неделю как», — тяжело промолвила Поликсена, садясь рядом. Она со значением положила руку с палочкой на стол, но Сириус даже ухом не повел. Подруга вздохнула, неодобрительно покачала головой и продолжила, убирая палочку. А потом спит и ест, и так по кругу. И почти не говорит, я вообще не уверена, что он помнит, как это, говорить. Она помолчала, внимательно разглядывая Сириуса, а затем внезапно громко позвала. «Эй, Сири! Сириус Орион Третий, ау! Ты слышишь меня?» Блэк промолчал и потянулся за добавкой, а Поликсена расстроенно развела руками. «Хоть бери и в Мунга сдавай», — проворчала она, но Северус понял, что никуда она Блэка не сдаст, просто хорохорится. Он давно заметил, что подруга куда добросердечнее, чем хочет показаться. «Север, есть какие-нибудь хитрые зелья для такого запущенного случая?» Он покосился на Блэка, с блаженно прикрытыми глазами жевавшего корочку хлеба, словно это было самое изысканное на свете кушанье, и крепко задумался. Люди выходили из Азкабана, это правда, но не через столько же лет. Понять бы, что там от Блэка осталось, есть ли вообще что спасать, да и зачем. Насколько он помнил план Поликсены, в него не входила семейная идиллия с вышедшим на свободу мужем. Так что зелья есть, и очень надежные, но говорить о них следует не при Сириусе. Надо перемолвиться наедине. Поликсена выразительно скривилась, но кивнула. Кинула острый взгляд на Блэка. Кричер. Она подождала, пока старый эльф появится на кухне, утираясь какой-то тряпкой, и велела. Не спуская с него глаз, если что, спеленая и сразу же позови меня. Эльф убито молчал, и вправду не сводя глаз с хозяина, и по его уродливому волосатому рыльцу текли слезы. Кричер. Соберись, только твоей истерики не хватало для полного счастья. Нарочито строго прикрикнула на него Поликсена. «Будь начеку, я скоро вернусь. Идем, Север, видишь, забот полон рот, так что давай коротко и по делу». И тем не менее, когда они зашли в библиотеку и Поликсена закрыла за собой двери, она не поспешила начать тяжелый разговор, а просто пару минут стояла, опершись о закрытые створки лбом. Северус хотел подойти, потрепать подругу по руке и поддержать ее словами, но что-то удерживало его на месте. Она замужем. Пришло наконец осознание, которое до тех пор коварно от него увиливало. Она замужем, и ее законный супруг сидит в соседней комнате, а он, Северус, совершенно лишний в этом доме, в этой жизни, просто школьный приятель, услужливо подставивший плечо в нужный момент. Поликсена вздохнула и оторвалась от двери. хмуро на него взглянула. «Знаю я, зачем ты меня сюда позвал, интриган», — рубанула резко, с плеча. «Предложишь его отравить?» — Северус пожал плечами. «Ну и предложит, кто-то же должен». Поликсена прошла мимо него к окну и зачем-то выглянула наружу, открыла створки, впуская свежий воздух. Хищно втянула его носом, опираясь на подоконник обеими руками. «Ты же вроде бы умная женщина», — поддел Северус. «Ну в самом деле, что еще я мог предложить? Простое укрепляющее тут не справится, а я не твой драгоценный Эппи. Мои интересы в зельеварении всегда лежали в иных областях. Но даже знаю я что-нибудь эдакое, зачем тебе Блэк? В самом деле, дети уехали и тебе больше ни о ком заботиться. Хочешь, подарю Книзла, большого такого, пушистого и мордатого, ты его станешь гладить, а он будет мурчать, все больше проку, чем от этого аглоеда». «Действительно, чего я от тебя ожидала?» — перекривила Поликсена. «Наверное, того, что ты взрослый мужик и сумеешь переступить через подростковые обиды. Не стану я его травить, Север, и не смотри мне так в спину, я огнеупорная». Северус скрипнул зубами. Порой Поликсена была упрямее стада гиппогрифов и действовала так же, как они, на одних базовых инстинктах. Тем временем подруга продолжила, и ее голос дрогнул. «Север, я не могу. Пока Сири был в Азкабане, я еще колебалась, но сейчас, может, он был бы благодарен», — вкрадчиво заметил Северус, подкрадываясь ближе. «Ты ведь не знаешь, может, он страдает, или там вообще ничего уже от Блэка нет, одна оболочка. Это как эвтаназия, легкая, ласковая смерть. Прекрати промывать мне мозги». Поликсена резко обернулась, и Северус поднял руки, признавая поражение. «Этот твой бархатный тон, мне надо подумать, и наконец показать его Смитвику. Неужели твой добрый друг Эппи до сих пор вас не навестил?» — удивился он, и Поликсена огорченно отмахнулась. «Все никак не вырвется. На празднике в Мунга вечно оврал. Кто обороткой отравится, кто застрянет в камине. Вообще Сири подлатали перед пресс-конференцией, но работал кто-то из доверенных лиц Фаджа. Уверена, подлечили только косметически, по верхам, чтобы министру не было противно жать ему руку», — шипела Поликсена с какой-то затаенной, глухой болью, а Северус смотрел на нее и с тоской думал, что никогда не понимал женщин. Откуда это противоестественное желание подобрать нечто на последнем издыхании и окружить его лаской и заботой? Да, надо обязательно показать его Эппи. Он уже набросал диету для Сириуса и укрепляющее передал, но я хочу, чтобы он посмотрел своими глазами, дал какой-то прогноз, что ли. Вообще не знаю, зачем я тебя позвала, думала, подскажешь что-то, до чего я сама не додумалась. А ведь Смитвик, не дай бог, еще и вылечит Блэка, с него станется, — угрюмо подумал Северус, с силой потирая переносицу. Поставит на ноги, разберет по кусочкам и склеит заново, будет у Северуса заклятый враг как новенький, словно и не было никакого Азкабана. Будет на Гримма новый старый хозяин, а у Поликсены дальше думать не хотелось, но Северус привычно взял себя за шкирку и дисциплинированно довел мысль до конца. А у Поликсены будет законный супруг, потому что она замужем, и все, что было прежде, лихая вольница подруги, когда можно было легко поверить в то, что ее брак так, понарошку, это отклонение от нормы, а вовсе не норма. Норма, вот она, сидит в столовой, не может налюбоваться на постную курятину. Смитвик вылечит Блэка, а его коллеги-мозгоправы разберут ролики и шарики в сумасбродной башке и вставят их обратно уже в правильном порядке. Будет Сири вышагивать по косому, нагло усмехаясь, совсем как раньше, красоваться на всяких приемах под руку с женой и воспитывать восхищенного крестника, ну чем не примерная чистокровная семья. Северус прикрыл глаза и глубоко вдохнул, сглотнул вязкую слюну. От нарисованной картины не на шутку затошнило. Хотелось протестовать, хорошенько встряхнуть подругу, вошедшую в роль матери Терезы, а еще лучше, пойти и врезать Сириусу по смазливой морде. Но запал схлынул сам собой, стоило вспомнить плачевное состояние Блэка. Ну какое там бить, на него смотреть-то страшно. То есть тебя устраивает, что отныне Сириус будет воспитывать Гарри? По наитию уточнил он и увидел, как Поликсена едва заметно вздрогнула. Северус почуял слабину и поднажал. Отличный пример для твоего воспитанника. Герой войны, правда, с противоположной стороны. Уже предвижу трогательные семейные вечера, полные запоздалого братания. Змей, опасно прищуриваясь, процедила Поликсена. Всегда умел ударить по больному месту. Слышать это из ее уст было неожиданно обидно, но Северус только пожал плечами. Да, есть у него такой редкий талант, каждому свое. Кое-кто аскабанских сидельцев реабилитирует, а кто-то другой пытается вставить этому кое-кому мозги на место всеми доступными методами. Лучше будет, если я его отравлю и подам пример этим. Вот, мол, Гарри, как взрослые люди разбираются с неугодными. Капни зелья в стакан и спи спокойно. Кто из него вырастет с такой моралью? Второй лорд. А ты не признавайся, легко посоветовал Северус и все-таки приобнял ее за плечи. Поликсена замерла, а потом расслабилась. Мало ли от чего он умер, сердце не выдержало, Азкабан подорвал здоровье. И вообще никогда не думал, что скажу это вслух, но ты сильно недооцениваешь Поттера. Он умный парень и поймет все правильно. Именно этого я и боюсь, проворчала Поликсена, зябко обхватывая себя руками. Как я стану смотреть в глаза Имспанси? Одно дело, честная схватка, где или ты, или тебя, и совсем другое, подушка на лицо калеки. Проклятый Дамблдор, чтоб его мантикоры драли. Конечно, пускай лучше Блэк выздоровеет и присядет крестнику на уши, фыркнул Северус. Упивающийся, черти во плоти, орден, рыцари света, Альбус, святой старец. Ты как, готова быть воплощением зла? Поликсена убито покачала головой, затем отстранилась и глянула на него искоса, оценивающе. Вот знаю же, что у тебя есть какой-то шкурный интерес, но все равно прислушиваюсь. Может, это тебе надо в следующие темные лорды идти, даже угрожать никому не надо. Включишь свою мурлыкалку, и все выстроятся как под линеечку. Один в один гамельнский крысолов. Но, погрозил ей пальцем Северус. Не надо меня с ним сравнивать, мне никогда не нравилась эта сказка. Слишком реалистичная. Мне надо подумать, не впопад повторила Поликсена, снова погружаясь в себя. Затем с надеждой вскинула голову, поймала его взгляд. Север, а может... Прочитаешь его мысли, ну чтобы оценить масштаб проблемы. Мысли Блэка, ужаснулся Северус, никогда не предлагай такое легилименту. Если реципиент не в себе, это самый простой способ самому сойти с ума. Нет, не проси, даже пробовать не стану, и уж тем более с Блэком. Там и до Азкабана ни единой толковой мысли не водилось, а уж после. Так уж и ни единой, скептически скривилась Поликсена. Информация достоверная. Северус чопорно вздернул подбородок и вдруг понял. Он и вправду точно знает, что в голове Сириуса была жуткая каша, потому что заглядывал в эту лохматую голову не раз. Северус не помнил, что именно видел в мыслях Блэка, но не сомневался. Он легилиментил неприятеля раньше. В школе, да, вполне вероятно. И Дамблдор тоже с меня не слезет, тихо и горько добавила Поликсена. Ренар прав. Если Сири умрет... Все пойдет к низлу под хвост. Достаточно одного подозрения, чтобы взбаламутить общественности на этом основании забрать у меня Гарри. Очень удобно. Одним махом устранить обоих конкурентов руками друг друга и потом обвешать мальчишку лапшой, как елку, гирляндами. Мерлин, Север, ну когда я уже научусь думать, как он? Мне так надоело чувствовать себя дурой. Врожденная склонность плюс целый век опыта, посочувствовал Северус. Порой Альбус вызывал у него схожие чувства. Дамблдор всегда будет обходить тебя на повороте, просто смирись. Иногда я думаю, что единственный способ наверняка его переиграть, устранить физически. Это был тот редкий момент, когда мысль не успела за языком, и Северус осекся, но было уже поздно. Слово не воробей. В библиотеке повисла тревожная хрупкая тишина. Север. Нет, сказал он одновременно с мнущейся Поликсеной. Или не знаю. Пока нет, извини. «Да что уж там», — горько промолвила подруга, пряча глаза, — «не мне тебя судить, я тоже, как видишь, не готова убивать врагов ни на поле боя, Мордридова белоручка». Они помолчали, и Северус вспомнил разговор, казалось, случившийся когда-то очень давно, в прошлой жизни. Переплетенные пальцы, чернильное море вокруг и мысли о мести, тяжелые, как могильная плита. Станет ли он мстить, если я буду точно знать, что за моим обливейтом стоит Дамблдор? Я вернусь к этой идее, наконец проскрипел он, а пока держи меня в курсе, и вызови сразу же, если Блэк станет опасен. Гарри одиноко сидел в купе Хогвартс-экспресса, прислонившись лбом к холодному стеклу, и пытался разложить по полочкам все приключившиеся за рождественские каникулы. Он специально попросил Поликсену посадить его на поезд, вместо того, чтобы отправиться в школу камином. Хотелось привести мысли в порядок до того, как он окажется в Хаге. На виду у всех, пока что получалось так себе. Панси так и не вернулась на Гримма 12, и Гарри был даже рад. Он не хотел, чтобы она находилась в одном доме с Блэком. Сириус совершенно точно был не в себе, он бродил по коридорам, как привидение, иногда надолго застывая на одном месте, а Гарри следовал за ним по пятам, сам не зная, что станет делать, если тот проявит агрессию. С появлением крестного рождественское настроение испарилось, как февральский снег, дом пропах резкой горечью зелья и почему-то нашатырем, а Поликсена опять начала курить. Единственным плюсом в появлении Сириуса было то, что связанные с ним хлопоты надежно отвлекли Гарри от мыслей о пошатнувшейся дружбе с Пансейдрака. Весь мир словно сжался до пределов дома на Гримма 12, и крутился он отнюдь не вокруг солнца, а вокруг совсем иной, давно погасшей, звезды. Мир этот был тихим и темным, в нем были одинокие завтраки, бессонные ночи, плотно задернутые шторами окна и невнятные шорохи за дверью. Гарри никогда не жил с по-настоящему больным человеком. Вернон и Петунья были в расцвете сил и лет, а одышливая пышнотелая Мардж навещала дом на Тисовой очень редко и не успевала произвести на него особого впечатления. Гарри не довелось присматривать ни за старенькими дедушками и бабушками, ни за болезненными младшими братьями и сестрами. Он и сам толком не хворал, близорукости редкие сезонные простуды не в счет. Наверное, именно поэтому рутина, построенная целиком и полностью вокруг нужд больного, застала его врасплох. Сириус пока не мог есть нормальную пищу, ему требовалось особое диетическое меню, и Кричер почти поселился на кухне, пытаясь угодить сыну ненаглядной хозяюшки в Альбурге. Блэк тревожился от громких звуков и резких движений, и при нем Гарри старался двигаться медленно и плавно, а еще натренировался накладывать заглушку без палочки. А еще порой он плакал, как потерянный в лесу ребенок. Тихо и совершенно отчаянно, будто не верил, что кто-то услышит и придет, и от этих звуков у Гарри разрывалось сердце. Лучше всего Сириус пока реагировал на Кричера, похоже, его успокаивал тот факт, что хоть что-то на Гримма 12 осталось прежним. Если он не бродил по коридорам и не закрывался в своей комнате, то его можно было найти именно на кухне. Блэк молча сидел в углу и пристально наблюдал, как старый эльф хлопочет над очередным постным блюдом и приговаривает себе под нос, как доброму хозяину Сириусу будет вкусно и как Кричера радует, что добрый хозяин Сириус наконец-то вернулся домой. Даже смотреть на крестного было больно. Сперва Гарри не узнал его, хотя прежде видел на Колдофата. Человек, которого передал им с рук на руки довольный собой министр Фадж, не был похож на улыбчивого и лихого парня, сверкавшего глазами с живого снимка. Изможденный и молчаливый, со странным взглядом, скользившим поверх вещей и людей, он настолько поразил Гарри, что тот замер, как олень в свете фар. Журналисты звали его по имени, требовали улыбнуться, поскорее обнять крестного и поделиться впечатлениями с общественностью, а Гарри все стоял и молчал, потому что на ум приходило что-то не вполне внятное, но определенно неуместное при широкой публике. Не верилось, что до такого убогого состояния можно было довести молодого мужчину. Сириус выглядел едва ли не дедом Поликсены, а ведь они были ровесниками. Прямо там, при действующем министре, Гарри пообещал себе, если когда-нибудь он займет этот пост, то обязательно реформирует систему правосудия в магической Британии, чем бы ни был Азкабан, к справедливости он не имел ни малейшего отношения. Поликсена с каждым днем хмурилась все сильнее и не раз пыталась спровадить Гарри в Паркинсон Мэннер, но он уперся рогом, и в итоге она махнула рукой, у нее и так хватало хлопот. «По-хорошему тебе не следует оставаться тут до конца каникул», — напоследок сказала Поликсена, неотрывно следя за Сириусом. «Ты же видишь, Сири не опасен, но он нуждается в уходе, и я не могу разорваться между вами двумя. Более того, я по-прежнему считаю, что тебе это зрелище ни к чему. Я отправила бы тебя к Патроклу против воли, но если я так поступлю, ты ведь не простишь мне, правда?» Гарри мрачно кивнул, глядя на нее из-под лобья. И Поликсена вздохнула и добавила, ну что же, люди взрослеют на трудных решениях, так что смотри сам. Тогда они просто молча обнялись и разошлись в разные стороны. Поликсена отправилась строчить Смитвику очередное письмо, а Гарри снова принялся присматривать за Блэком. Он не знал, помогает ли его бдительность, но ему хотелось думать, что благодаря этому Поликсена может передохнуть от своих забот. Когда Гарри не следил за крестным, то пытался вспомнить хоть что-нибудь о крестражах, но ничего не получалось, смахивало на то, что ему не досталось ни крошечки из этих воспоминаний тома. А жаль, он с удовольствием поменял бы на это знание тот же Парселтанг, пользы было бы значительно больше. В дверь купе постучали, Гарри обернулся и увидел Драка, стоявшего в проеме и настороженно глядевшего на него. Он отвернулся обратно к заиндевевшему окну, разговаривать не хотелось. «Я слал тебе сов», — сказал Малфой, садясь напротив, и Гарри кивнул. «Действительно слал, но ответа так и не получил». «Почему?» Гарри молча прикрыл глаза и откинулся затылком на подголовник. «Почему? Ну потому что в письме не объяснишь, что ночью из-под двери Сириуса слышен не то скулеж, не то плач, будто там заперли огромного избитого пса, и что Кричер за неделю постарел на полсотни лет, и что Поликсена теперь курит едва ли не по пачке в день. Кстати, бывает ли у волшебников рак легких? Гарри вот не знает, он вообще ничего об этих чертовых волшебниках не знает. Никогда они выбирают себе пару, ни что они на самом деле о нем думают, ни от чего умирают все, ведь умирают рано или поздно. Просто Гарри наивно верил, что волшебники слеплены из совсем другого теста, чем маглы, но нет, они такие же, ужасно хрупкие, они точно так же могут бросить его в любой момент, уйти, как вода сквозь пальцы. Это из-за помолвки, наконец предположил Драко, и Гарри открыл глаза, потому что голос у приятеля был совершенно незнакомый, холодный и злой. «Давай уже поговорим на чистоту, вижу, что иначе с тобой не получается, бережешь твои нежные чувства». И что получаешь взамен? Молчание, отправленных обратно сов, за что ты меня наказываешь, Поттер? Да ни за что, отмахнулся Гарри и снова уткнулся лбом в стекло. Кстати, поздравляю, совет да любовь. Как ты меня иногда бесишь, с неподдельной тоской протянул Драко, и Гарри крепко стиснул челюсти. Вот вроде бы говорим с тобой, и все-то ты понимаешь, совсем согласен, и вроде бы вполне разумный человек, а потом тебе в мозги бьет треклятое магловское воспитание, и хоть кол на голове теши. Или это не воспитание, а особенности характера? Особенности характера, огрызнулся Гарри, поворачиваясь к белому от злости Драко. Слушай, не доводи до греха, а? Плохо мне, Драко прищурился. Сириус, кстати, мама наверняка напросится в гости, он вроде был ее любимым кузеном. Гарри рассеянно кивнул и снова отвернулся к окну. На полупустом перроне ветер лениво ворошил поземку, снег падал крупными мягкими хлопьями, и казалось, что они попали внутрь огромного стеклянного шара. У тети Петунии был такой, стоял на каминной полке, и Гарри нравилось подгадать момент, когда никто не видит, и хорошенько его потрясти, так, чтобы искусственный снег внутри взметнулся пышной пуховой шалью. Где-то очень глубоко в душе он и правда наивно надеялся на то, что вопреки прогнозам Крестный вернется таким же, каким его помнили Поликсена и Нарцисса Малфой, веселым, энергичным и обаятельным авантюристом. Он даже позволил себе помечтать о том, как Сириус и Поликсена станут семьей не только на бумаге. В конце концов, она ведь вышла за него замуж, так почему бы ей со временем не полюбить собственного супруга? У Гарри были бы дружные и счастливые приемные родители, а в будущем, может, брат или сестра. Вспоминать свои наивные надежды сейчас, после недели, проведенной под одной крышей с Блэком, было особенно горько. «Поделиться не хочешь?» Помявшись, предложил Драко, и он устало покачал головой. Малфой зря пришел, Гарри был совсем не настроен на откровенный разговор. В купе повисло неуютное молчание, и он с отчаянием подумал, что приятелю пора уходить, потому что еще немного, и меланхолия Гарри неминуемо перерастет в раздражение, и тогда они точно поссорятся. Такое чувство, что я бьюсь лбом об стену, ну просто руки опускаются, тоскливо промолвил Драко, потирая висок. Лучше бы ты кричал, Поттер, честное слово, мы бы наорали друг на друга, обиделись, помирились, и все стало бы по-прежнему. По-прежнему, это как? Гарри взглянул на него в упор, чувствуя, что все-таки начинает потихоньку закипать. Это когда у тебя есть отдельная жизнь за моей спиной? Спасибо, что сообщила о помолвке сейчас, а не перед самой свадьбой, вот была бы потеха, узнай я об этом из газет. Чего еще я о тебе не знаю, Драко? Или лучше сказать, что еще мне, пригретому из жалости полукровке, не по чину знать о наследнике Малфое? Причем тут это? Нахмурился друг, и Гарри укоризненно покачал головой. Хочешь сказать, что будь на моем месте Невиллу, ты поступил бы точно так же? Недоверчиво спросил он. Что-то сомневаюсь. Знаешь, что я думаю, Драко? Я думаю, что ты предупредил бы его нормально, а не толкнув тост за праздничным столом. Нормально это как? Через силу усмехнулся приятель, возвращая Гарри его же вопрос. Вообще-то я вечно наступаю на одни и те же грабли. Наивно верю, что ты давно стал одним из нас. чистокровный понял бы меня с полуслова и не устраивал бы драму на пустом месте. Я сделал ровно то, что принято делать в нашем кругу. Ну, значит, в вашем кругу принята всякая чушь, легко пожал плечами Гарри. И это надо срочно менять. Замашки уровня лорда уничижительно фыркнул Драко, откидываясь на спинку диванчика, и Гарри кивнул. Сравнение с Ридглом его не задело. Он совсем не удивился бы, узнай, что Том тоже на дух не переносил все эти чистокровные коленца. «Я, Макдл с палочкой», — твердо сказал он вслух, — «и намеки не понимаю. Давай откровенно. Драко, ты рад этой помолвке? Именно ты, а не твой папа или дедушка». Поезд тронулся и мягко качнулся, и за окном замелькал лес мраморных колонн, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. «Я ведь говорил, что Малфой прокляты», — глухо сказал друг, глядя на свои руки. «Так вот, мой союз с Панси, наш шанс обмануть проклятие, хоть немного отступить от грани. Ты говоришь, что я тебя не предупреждал, но это неправда. Я предупреждал, просто ты не дал себе труд меня услышать». «Понятно», — удрученно вздохнул Гарри, потеребив пуговицу на пиджаке. «Панси об этом знает, о том, что на самом деле тебе не нравится, что у тебя есть задание. Ты так об этом говоришь, будто договорной брак, это конец света», — скривился Драко. «Да, про нашу историю не споют песен и не напишут стихов, но разве это так важно?» «Это важно», — серьезно подтвердил Гарри. «И вы с Панси заслуживаете именно этого, чтобы кто-то испытывал к вам настоящие и глубокие чувства. Ты ведь сам рассказывал историю своих родителей, разве плохо? Разве ты не хотел бы так же?» «Очень романтично», — насмешливо покивал Драко, но Гарри отчетливо видел, что задел в нем какую-то глубоко спрятанную струнку. «Ты так и не понял. На кону процветание моей семьи, так что министрели могут вдохновиться кем-нибудь другим, я не останусь в обиде. И ради своей семьи ты готов будешь идти по головам, калечить жизнь себе, Панси и всем остальным, кому не повезет попасть тебе под руку», — недоверчиво уточнил Гарри. «Ради своей семьи я сделаю все», — просто сказал Драко, и Гарри ему поверил, сразу и безоговорочно. «Давай вернемся к этому разговору позже», — со вздохом сказал он, отворачиваясь к окну, за которым уже мелькали виды пригорода. «Когда кто-то по-настоящему тебе понравится, ничего не изменится», — твердо возразил Драко. «Все эти симпатии, Гарри, они совершенно не важны, это как рябь на воде, она только отвлекает от по-настоящему важного. Мои симпатии и симпатии Панси не имеют значения, да и твои, кстати, тоже. А мои-то симпатии тут при чем?» — тяжело вздохнул Гарри, снова поворачиваясь к нему, и Драко покачал головой. «Действительно, Гарри, при чем?» — с иронией спросил он, но взгляд у него был жестким. «Я тоже считаю, что твои симпатии, исключительно гипотетические, не имеют к делу ни малейшего отношения. Ты обиделся, что я не предупредил тебя о помолвке, но почему я вообще должен был тебя предупреждать?» Отвечать на этот вопрос не хотелось, потому что Гарри так и не придумал внятный ответ в первую очередь для себя самого. «Я выглядел дураком», — буркнул он. «Да нет», — вздохнул Драко. «Для знающих людей дураком выглядел как раз таки я. Ты хотел откровенно? Давай откровенно. Какие виды ты имеешь на мою невесту?» «Никаких видов на Панси у меня нет», — холодно отрезал Гарри и отвернулся к окну. Теперь там, сколько не видно глазу, простиралось заснеженное полотно, перемежаемое редкими перелесками. «У меня вообще-то девушка есть, Лаванда Браун. И это отлично», — с энтузиазмом кивнул Драко. «Будем дружить вчетвером. Ты и Венди, я и Панси. По-моему, здорово». И он ушел, едва ли не насвистывая, но голову при этом держал очень высоко, так, словно шел по канату над пропастью. Поколебавшись, Панси постучала и, услышав «войдите», осторожно открыла дверь купе. Поездка в Хогвартс после рождественских каникул разительно отличалась от осенней. Часть студентов возвращалась каминами, а другая и вовсе оставалась в школе, и состав шел полупустой. Даже тележка со сладостями, и та отсутствовала, видимо, это было попросту нерентабельно. Панси даже не знала, что зимой поезд тоже ходит. Отправиться в школу — именно так было идеей Драко, разволновавшегося из-за того, что его письма игнорируют. Поликсена сказала папе, что Гарри будет в поезде, объяснил он перед отправлением. «У нас будет несколько часов, чтобы разобраться между собой до приезда в Хог». Впрочем, конкретно в это купе народу набилось почти как на 1 сентября. Лаванда втиснулась между Гарри и Парвати, всецело поглощенной каким-то цветастым рукоделием, а напротив них развалился довольный Рональд и сидел молчаливый Невилл с учебником. Все вместе они смотрелись, как давно сложившаяся дружная компания, и Панси невольно подумала. Именно так могла повернуться жизнь, не переведись они с Драко на Гриффиндор вслед за Гарри. Сам Поттер сидел среди прочих львов, как скучающий король в окружении пышной свиты. «О, Панси, заходи!» Лаванда просияла и поманила рукой. Вторую ее ладонь демонстративно сжимал Гарри, и, входя в купе, Панси неловко отвела взгляд. Сидевший с краю Невиллу немедленно встал, уступая место даме. Рональд сдавленно хрюкнул, и Панси впервые в жизни остро почувствовала свое родство с бешеными блэками. Ей ужасно, до дрожащих пальцев захотелось проклясть Уизли. Сдержавшись усилием воли, она благодарно улыбнулась Невиллу и покачала головой, отказываясь от места. Лонгботтом снова сел, но Панси заметила, что он подобрался. Хорошая интуиция. «Что такого ты сказал Драко, что тот молчит уже полчаса?» — спросила она у Гарри ровным голосом, пытаясь не показать, насколько ее злит вся эта ситуация. Вернувшись после короткого визита в купе Поттера, Малфой не промолвил и десятка слов, просто сидел, задумчиво и подавленно глядя в окно. Поведение для него совершенно нетипичное. «Мне просто любопытно, его же даже Силенция, и то берет через раз». Улыбка Лаванды померкла, и она внимательно взглянула на своего, кто ей теперь Гарри. «Парень, жених, мальчик». Дурацкое слово, у Панси оно ассоциировалось с розовым сиропом, глупыми улыбками и слюнявыми стишками на день святого Валентина. «А-ля розы олеют, душистые цветы, сахара слаще избранник мой, ты 63, мой перевод оригинального стишка Росисари Ред, Виолет Сари Блуе, Сугар из Свеет, Анцари Йоу, популярного в англоязычных странах на день СВ, Валентина». «Да ничего такого я не говорил», — удивился и насторожился друг. «Странно, что он так отреагировал. Может, хотя бы намекнешь, о чем шла речь?» Панси редко лезла не в свое дело, но именно эта ситуация сумела задеть ее за живое. Правда была в том, что ей до смерти надоело проявлять понимание и чуткость, терпеливо сглаживая острые углы. Почему в их троице это вечно было именно ее задачей? Только потому, что она была самой спокойной и уравновешенной из них. В Гарри кипела горячая кровь, толкая его на то на подвиги, то на безумство, а язык Драко резал хуже острейшего из ножей, и порой Панси казалось, что они могли нормально общаться, только когда рядом был кто-то, способный развести их по разным углам. Понимали ли они, что их дружба, в немалой мере заслуга Панси? Порой, как сегодня, ей почти хотелось, чтобы эти двое наконец поссорились и начали ценить ее усилия по достоинству. Гарри нахмурился и покачал головой. «Это между мной и ним», — веско сказал он. «Пожалуйста, оставь это». Разговор зашел в тупик. Конечно, Панси могла настоять на продолжении, но был ли смысл, когда Гарри закусывал у дела? Сдвинуть его с мертвой точки было мучительно тяжело, подвиг под силу лишь героям древности, а Паркинсоны вели свой род отнюдь не от Геракла. О чем эти упрямцы могли поспорить? На ум приходили Сириус Блэк и помолвка, две самые горячие темы этих каникул. Обсуждать хоть ту, хоть другую при таком скоплении народу не хотелось, все равно что трясти грязным бельем. Но и возвращаться в купе к тяжело молчавшему, задумчивому Драко тоже не тянуло. Панси взглянула на Невилла, и тот понятливо подвинулся. Она села рядом и, собравшись с мыслями, тихо сказала: «Спасибо за то, что поговорил с Гарри осенью. Твое участие совершенно точно помогло». «Я рад», — Невилл улыбнулся как-то криво и неловко, самым краешком губ, и Панси припомнила, что он вообще очень редко улыбался, словно не привык это делать. «Воистину Персефона Хаффлпафф», — угрюмо подумала она. «После свадьбы надо будет создать благотворительный фонд имени леди Малфой и собрать под его эгидой всех обиженных судьбой. Ты отлично выглядишь». «Спасибо», — Панси вздохнула, разглаживая на коленях плиссированную клетчатую юбку в красно-желтую клетку. «Я обещала переговорить с Драко насчет занятий зельями, так вот, я действительно замолвила за тебя словечко». Панси почувствовала на себе пристальный взгляд кого-то с диванчика напротив, но не стала поднимать глаза из чистого упрямства. Почему-то вдруг вспомнилась мамина дружба с порывистой Поликсеной и злоязыким Снипом. Похоже, в свое время мама тоже остужала горячие головы приятелей, чтобы они случайно не поубивали друг друга. Видимо, Панси действительно удалась в нее, но сейчас это сходство совсем не радовало. Может, попросить тетю дать несколько уроков боевки? Внезапно закралась в голову шальная мысль. Чем она хуже Гарри и Драко? «Хочешь, пойдем к Малфою вместе?» Очень тихо, почти одними губами, спросил Невилл, и Панси удивленно вскинула на него глаза и благодарно кивнула. Лонгботтом встал и церемонно подал руку. Панси приняла ее и повернулась к прищурившему глаза Поттеру и улыбавшейся Лаванде. «Мы побудем с Драко», — с тяжелым сердцем сказала она. «Если захотите, присоединяйтесь». Они покинули купе, и за дверью Панси на секунду остановилась, переводя дыхание. Было такое чувство, словно она резко вынырнула из толщи воды. Воздуха не хватало и что-то противное и тонко звенело в ушах. «Все наладится», — сказал Невилл совершенно безапелляционно. И Панси против воли улыбнулась и вернула ему сказанный когда-то давно комплимент. «Спасибо, ты умеешь поднять настроение. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце». Вдогонку вопрос. «Чья позиция здесь вам ближе? Гарри или Драко?» Глава 20. Вооруженный нейтралитет. Джинни с трудом отвела взгляд от беззаботного, довольного собой Драко, сидевшего с Панси на другом конце стола, и принялась со злостью пилить ножом тосты, да так ожесточенно, что из-под острия во все стороны прыснули золотистые крошки. Отчаянно хотелось кричать во все горло и топать ногами, чтобы немедленно получить желаемое, как в детстве, но Джинни начинала понимать, что в большом мире ее требования вызывают в лучшем случае снисходительную насмешку, а в худшем – глухую неприязнь. Смириться с этим пока было тяжело, но Джиневра была отнюдь не дурой. Пора было признаться себе честно. Ее личная сказка с самого начала пошла наперекосяк. Тогда, летом перед долгожданным первым курсом, она была уверена, что вот-вот превратится из невзрачной гусеницы в прекрасную бабочку. В конце концов, точно так же вышла у ее легендарной тезки. Король Артур встретил незнакомую красавицу в походе, влюбился без памяти и увез ее в Камелот, чтобы торжественно короновать как свою супругу 64. Такова одна из версий истории любви Артура и Джиневры в артуровском цикле. Есть и другие. Мама часто рассказывала эту историю наравне с другими. Про мудрого Мерлина, про верного и пылкого Ланселота и про коварную и могущественную Моргану. Джинни нравилось представлять себя на их месте. В ее воображении именно ее, а не ту, другую, Джиневру венчали самоцветной короной, и именно она, а вовсе никакая не Моргана, творила могущественное, неподвластное прочим колдовство. Потому летом Джинни совсем не удивляло то, что в их доме гостил сам Гарри Поттер. Она считала это знакомство само собой разумеющимся, подходящим началом для собственной блистательной истории. Судьбы героев в ее любимых артуровских легендах были тесно переплетены, и в глубине души Джинни свято верила. Рано или поздно их с Гарри пути обязаны пересечься, не зря ведь один из братьев учился с героем и ночевал в том же дартуаре. Письма от Рона приходили редко, но когда брат все же писал домой, создавалось впечатление, что Поттер занимал в его жизни не последнее место. Впрочем, летом Джиневра быстро поняла, как бы ни мечтал об этом Ронни, друзьями эти двое так и не стали. Близкое знакомство с героем не только выставило старшего брата жалким врунишкой, но и пошатнуло уверенность Джинни в счастливом совместном будущем с кумиром детства. На поверку Поттер оказался типом холодным и немногословным, да к тому же четко знающим, чего он хочет от жизни. К ее разочарованию, было очевидно, семья Уизли его не интересует. Если Гарри о ком и заботился, так это о своих дружках, Малфое и противной задаваке Паркинсон. Джин не видела эту ломаку насквозь, и то, что Поттер таскался за Панси хвостом, вызывало у нее тягостное и горькое недоумение. С его характером было нелепо вестись на обманчиво мягкий голосок, плавные жесты и опущенные с притворной скромностью ресницы. Впрочем, долго страдать Джиневре не довелось. Никто иной, как Драко Малфой, полностью компенсировал безразличие приятеля. Он расточал Джинни улыбки, любезно ухаживал за обеденным столом, приглашал со своей компанией на речку и в целом был куда интереснее угрюмого Поттера. Какое-то время она стойко держалась, изо всех сил противясь его обаянию, но когда Драко предложил обучить ее вальсу, Джинни поняла. Сказка не закончилась, а только начинается, просто принц в ней оказался другой, неожиданный. Они кружились во дворе, под крупными и низкими летними звездами. Сладко пахло жасмином, Драко снисходительно улыбался, его светлые волосы отчетливо выделялись, почти сияя в сумерках, а Джинни казалось, она вот-вот взлетит. Помимо этого, К змеище Паркинсон Малфой относился ровно и спокойно, не в пример Поттеру. Она внимательно наблюдала за ними, но ничего подозрительного не заметила. Расстались они добрыми друзьями, и Джинни с упоением предвкушала предстоящую встречу в Хогвартсе, то, как Драко обрадуется ее зачислению на Гриффиндор и как они станут проводить время вместе, сначала с его компанией, а потом и одни, и может, однажды станцуют вальс в большом зале, а на них будут с восторгом и завистью глядеть остальные ученики. Вспоминать последовавшие разочарования до сих пор было больно, и Джинни залпом выхлебала полкубка тыквенного сока, пытаясь убрать полынную горечь во рту. Сидевшая напротив Грейнджер скривилась, и Джиневра закатила глаза. Не вчерашние могли учить ее приличным манерам. Она снова метнула взгляд на Драко и прикусила губу. Вероломный Малфой заботливо подкладывал на тарелку подружки тушеные грибы, а Панси сидела с таким надменным и отстраненным видом, будто обратилась в камень. Будь Джинни на ее месте, она вела бы себя совершенно иначе. Опять вспомнилось, как холодно Малфой принял ее поступление и как держался с ней вежливо и сухо, отделавшись дежурными поздравлениями. Тогда Джинни списала его странности на волнение, но все попытки искать компании Драко провалились. Он виртуозно избегал Дженнивра и ни на шаг не отходил от приятелей. Поттер и Паркинсон всегда были рядом с ним, почти как почетный конвой. В библиотеке, в большом зале, в коридорах и в гостиной, не говоря уже о длительных и бесцельных прогулках этой троицы по окрестностям Хогвартса. При них нормально объясниться с Малфоем Джинни не могла, чтобы не судачили злые языки, ей не чужда была гордость. В глубине души она понимала, что все равно выставляет себя на посмешище, но ничего не могла поделать. Признать, что летом Драко обвел ее вокруг пальца, было невыносимо. Когда в середине семестра Паркинсон неожиданно загремела в Мунго, Джинни воспрянула было духом, но даже тогда Малфой не попытался наладить с ней отношения. Вместо этого он цинично заменил свою старую подругу новой, как другие люди меняют модель метлы. С некоторых пор возле них с Поттером постоянно мелькала белобрысая Браун. Джиневра ни на секунду не усомнилась в том, что идея подружиться с Лавандой принадлежала именно Драко. Во-первых, Поттер видел одну только Паркинсон, а во-вторых, не желая Малфой общаться с Браун, та не сумела бы к нему приблизиться, как прежде это не вышло у самой Джинни. Уезжая домой на Рождество, Джиневра была настроена крайне решительно. Она твердо намеревалась вернуться в школу в новом образе. Что-то ведь зацепило Драко в Паркинсон и Браун, а значит, можно было сначала стать похожей на них, а потом и затмить обеих. Едва приехав в Нору, Джинни попросила маму о модной стрижке, но та отказала. «Такие кудри, как у тебя, детка, настоящее богатство, ты горько о них пожалеешь». Упрямство Джиневре было не занимать, поэтому она не стала тратить время на бессмысленные уговоры. Вместо этого тайком стащила ножницы, заперлась в ванной и, с уверенной улыбкой глядя в глаза своему отражению, принялась за дело. Эйфория от собственной смелости продлилась недолго. Прическа вышла просто ужасной. Подсмотренной у Паркинсон Карри ей ни чуточки не шло. Из-за кудрявых, пружинищих волос она напоминала не модель с обложки «Ведьмополитена», а игривого молодого барашка. Прибежавшая на отчаянные рыдания мама попыталась обратить все вспять заклинанием, но ничего не получилось. Торчавшие во все стороны волосы не желали ускоренно отрастать. «Будет тебе наука», — мама раздраженно поджала губы и подбоченилась. «Ты ведь взрослая девочка, пора думать головой». Джинни снова тяжело вздохнула, вспоминая укоризненные вздохи мамы, удивленное хмыканье папы и смешки братьев, и рассеянно намазала тост уже третьим слоем сливового джема. За спиной кто-то тихонько проблеял, и она стиснула зубы. Ну конечно, проклятые слизеринцы. Бе-бе-бе. Принялись дразниться они, едва увидев Джинни с шапкой кудряшек, а за прошедшее время успели придумать целую гору обидных кричалок. За холмами, за лесами и за быстрой речкой. Вместо льва пасется в поле рыжая овечка. Джинни уже выучила эту дразнилку, как и другие, наизусть. Обидные слова навсегда отпечатались в памяти огненными буквами. Удалого храбреца, победила льва, овца, ходит тут, бесстыжая, рыжая-прыжая. Сначала Джиневра хотела пожаловаться братьям, но потом поняла, что их помощь сделает только хуже. Прятаться за спину старосты Перси было унизительным, близнецы не умели соразмерять силу. Ну а Рон? Джинни вздохнула и откусила от тоста, не чувствуя вкуса. С Роном было сложнее всего. Мама почему-то считала, что будучи погодками, они отлично ладят, но дело обстояло ровным счетом наоборот. Рон отчаянно завидовал Джинни. В глубине души она даже была готова к тому, что, услышав дразнилки, брат примкнет к ее обидчикам. Список претензий к сестре Уронни накопился приличный. То, что Дженеври купили новую палочку, а ему нет, то, что ее одевали лучше остальных детей, и даже то, что мама готовила бутерброды на всех с нежно любимой Джинни копченой говядиной, которую сам Рон терпеть не мог. Все это было так мелко, так по-детски, что Дженевра на его месте давно простила бы и маму, и себя, но братец упрямо трясся над своими обидами, как гоблин, над золотыми монетами. Потому неожиданная забота со стороны Рона не вызывала ничего, кроме настороженности. Буквально накануне брат якобы невзначай завел свою привычную пластинку про то, какой Малфой мерзкий хорек. Джин непривычно пропускала все мимо ушей до тех пор, пока в бубне Жеронни не прозвучало новое имя. «Седрик Дидгари, вот на кого стоит пускать слюни», — назидательно заявил брат, приосанившись для пущей важности. «А что, из хорошей семьи и учится прилично, в квиддич вон играет, ну что там еще для девчонок важно? Точно, он же того ну красивый». Тогда у Джин не полезли глаза на лоб. Она даже заволновалась за брата, но тот только отмахнулся и продолжил сквозь зубы, отчаянно полыхая ушами. «Я же для тебя стараюсь, глупая. Я имею в виду, Дидгари некрасивый, то есть, красивый, да, но вовсе не для меня, а очень даже для тебя, короче, знаешь что, раз тебе так надо за кем-то таскаться, уж лучше таскайся за ним, а не за своим белобрысым, фу». Несмотря на всю странность момента, Джинни не могла не признать, в словах брата было рациональное зерно. В новом семестре Малфой по-прежнему уделял ей ноль внимания, да к тому же не отлипал от Паркинсон, полностью переменив свое прежнее отношение. Ходили упорные слухи, что отныне они не то встречаются, не то вовсе помолвлены, в любом случае, наблюдать за их лебединой идиллией было тошно. Может, Рон действительно хотел как лучше, однако Джин не чуяла подвох и уговаривала себя хотя бы в этот раз не гнать гиппогрифов. Она украдкой взглянула на хаффлпаффский стол. Дидгари верховодил среди барсуков, выгодно выделяясь среди них, как фрегат среди утлых лодок. Шутил со старшими и ненавязчиво наставлял на путь истинный младшекурсников. Действительно симпатичный парень, да еще и сосед по Аттери Сент-Кэчпаул. Очень разумный, взвешенный, правильный выбор. Джинни была бы очень рада им заинтересоваться. Правда-правда, но ее взгляд сам собой прикипал к другому концу гриффиндорского стола, где Драко Малфой продолжал довольно и безмятежно улыбаться своей ненаглядной Паркинсон. Все было не так, как Сириус помнил, и даже не так, как мечтал, вспоминая родной дом из азкабанской камеры. Отличия были как значительными, так и пустячными, и почему-то именно эти последние выбивали его из колеи. Как-то раз Сири даже разрыдался, по привычке потянувшись за молочником и не найдя его на столе. Протянутая не глядя рука захватила воздух. Сириус окинул недоуменным взглядом стол и поймал себя на том, что давится слезами и скулит, как побитый пес. Позорище! И из-за чего? Из-за Мордридова молочника. Он ведь даже не настолько любит молоко. Книги стояли не на тех полках, вещи висели в шкафу не в том порядке. Часть комнат была закрыта, а другая поменяла исконное предназначение. Хуже всего было то, что Поликсена заняла матушкин будуар, и в первые дни Сири то и дело вздрагивал, когда она открывала дверь в комнату. Всем мнилось, что это маменька, особенно со спины. Сам Сириус хотел поселиться в прежних покоях, но Паркинсон отговорила, и спустя время он признал ее правоту. Сири окончательно двинулся бы мозгами, снова оказавшись в комнате, где застыло само время. Скорее всего, однажды он перестал бы выходить оттуда, убежав в грезы о беззаботном отрочестве, чтобы не сталкиваться с миром, который бесповоротно изменился. Люди изменились тоже, и это различие било в глаза, даже если он видел их мельком. Окончательно забронзовела Боунс, стал жестким взгляд Ремуса, а от Дамблдора еще сильнее веяло запредельной усталостью, которую не лечит ни отдых, ни здоровый сон. Правда, тот же Снейп так и остался наглым носатым выскочкой, разве что заматерел. И Поликсена изменилась тоже. Резче обозначились скулы, а еще появились горькая складка у рта и привычка курить, выдававшая спрятанную тревогу. Глаза остались прежними, с кошачьей зеленцой, но во всем остальном Паркинсон, будто глина в руках мастера, наконец застыла в нужной форме, и форма эта пришлась Сири весьма по вкусу. А еще по пятам за ним ходил мальчишка, прятавшийся в тенях, кравшийся следом мягко, шаг в шаг, осторожный и внимательный. Сириус никак не мог взять в толк, настоящий он или одно из лихорадочных видений, обретшие форму. Он его не узнавал, и одновременно видел в нем сразу всех, кого потерял давным-давно. Загадочный мальчишка смотрел точь-в-точь как Риджи, с тылым змеиным взглядом, но улыбался теплой, бархатной улыбкой тети Дарьи, а глаза у него были как у Лили. Один Кричер остался прежним, суетливым, мелочным и склочным, но до боли родным. Сири никогда не подумал бы, что будет так рад его видеть, но присутствие домовика успокаивало, будто и не было навсегда потерянных лет, и он снова шебутной ребенок, пробравшийся на кухню, чтобы стащить сырое тесто, когда эльф отвернется. Теперь Сириус отчетливо видел. Кричер прекрасно знал, куда девается будущая сдоба, и от этого сжималось сердце. Кто-то любил его, кто-то заботился о нем еще тогда. Неужели надо было пройти через Азкабан, чтобы наконец это понять? Первые дни Сири просто молча за ними всеми наблюдал, пытаясь свыкнуться с мыслью, что все закончилось и он все-таки вернулся. Сначала не верилось, Сириус все время чувствовал всепоглощающий, грызущий страх, что если все это ему просто снится. В глубине души он ждал, что настанет утро и он проснется, свернувшись калачиком на холодном каменном полу камеры, и тогда тронется окончательно, потому что такого удара не переживет. Вначале Сири даже боялся засыпать и принципиально не ложился в кровать, укладывался рядом, на полу, наивно надеясь обмануть этой детской хитростью злодейку судьбу. После азкабанских тишины и покоя ему было слишком много всего. Событий, цветов и запахов, а особенно, бешеного ритма жизни. Все куда-то торопились, что-то делали и чего-то от него хотели, а Сириус безнадежно за ними не успевал. Оказалось, за эти годы он совсем отвык спешить, и его прежде молниеносный ум заржавел, заклинил, как старый часовой механизм. Сири то и дело ловил себя на том, что застывает, увлеченный мыслью, как дурная псина, яркой бабочкой, а еще на том, что, погрузившись в размышления, по привычке меряет шагами пол строго по периметру камеры. Потому сначала он молчал и просто отъедался, жадно и отчаянно, пытаясь получить от своего горько-сладкого сумасшествия как можно больше удовольствия. Ел, пил да спал на полу, молясь перед сном всем, кому только мог придумать, чтобы проснуться там же, где и ложился. Поликсена смотрела на него со странной смесью жгучей досады, затаенной боли и надежды, а Сириус никак не мог заставить себя заговорить с ней. Настоящая ли она, или он все-таки сдох однажды под утро и попал в свой собственный, личный рай, где сытно, уютно и тепло. Но дни сменялись неделями, и наконец Сири позволил себе робко понадеяться на то, что глаза его не обманывают. Он вернулся, взаправду, насовсем. Он дома и он свободен. И все это. Знакомый до последнего уголка дом на Гримма 12, огромная кровать с неприлично мягким постельным бельем и умопомрачительно вкусная стряпня Кричера, все это реально. И жена, выходит, тоже. Когда до Сири дошло, что Поликсена тоже реально, он даже тявкнул от недоумения. Сириус хорошо помнил события до заключения, как не помнить, если он прокручивал их в голове раз за разом, день за днем, как любимый, засмотренный до дыр фильм, и он мог бы поклясться, что никакой свадьбы на его жизненном пути не случалось. Тогда что Поликсена делает на Гримма 12, почему ее слушается Кричер, а все считают Паркинсон его, Сириуса, законной супругой? Может, он все-таки сошел с ума, но тогда гобелен, с которым он додумался свериться, тоже должен был слететь с катушек. А такого за магическими предметами не водилось. Разве что фамильный артефакт приложили сильным конфундусом. Но зачем кому-то это делать? Кричер, которого он подловил в коридоре, сначала захлебнулся слезами радости от того, что Сири наконец заговорил, а потом мелко и часто закивал. Так, мол, и есть хозяйка Поликсена, жена хозяина, гобелен не врет. На этом логика помахала ручкой, и Сириус с тоской понял. Вернуться из Азкабана мало. Нужно еще догнать этот свихнувшийся мир и запрыгнуть к нему на подножку. Остро захотелось завыть, но он сдержался, пора было привыкать к жизни в человеческой шкуре. Поликсена предпочитала есть отдельно, словно пыталась забыть о существовании мужа, но вскоре Сириус вычислил, когда она обычно ужинает, и заявился в столовую после того, как накрыли на стол. Увидев его, Поликсена замерла, а затем медленным, тягучим жестом отложила прибор и опустила руки на стол ладонями вниз, словно была готова оттолкнуться и уйти с траектории атаки. «Мерлин, Сири», — пробормотала, оглядывая его с ног до головы. «Только не говори, что все это время ты притворялся сумасшедшим, чтобы помотать мне нервы. Сириус пожал плечами и неловко пригладил волосы. Для серьезного разговора он постарался привести свою внешность в порядок настолько, насколько это было возможно. Надел отцовский костюм, попросил Кричера привести в порядок волосы и сбрил щетину. Правда, не обошлось без конфуза. Заглянув в зеркало, Сири не узнал самого себя. Он помнил улыбчивого парня, кружившего голову девчонкам, парня с ясным взглядом и ямочками на щеках, а из глубин ручного зеркала на него смотрел незнакомый мужик с запавшими глазами, похожими на синие стекляшки, нездорово желтой кожей и тусклыми волосами, щедро пересыпанными сединой. Даже ямочки, которые были у него с детства, и те переродились в глубокие вертикальные морщинки.